Руя между деревьями, как хлынул проливной дождь с порывистым сильным ветром. Лес не мог служить защитой от дождя, и нам ничего не оставалось, как искать какое-нибудь укрытие. Вскоре мы увидели огромную, вырванную с корнем сосну, верхушка которой зацепилась за скалы. Обрезав ветви с внутренней стороны, мы спрятались под ней вместе с лошадьми, хотя это было непросто. Головы животных задевали ствол. Мы решили рискнуть и развести небольшой костер, чтобы сварить суп и кофе. Дождь, скорее всего, загнал апачей в вигвамы и не позволял дыму подниматься вверх. Дождь еще не кончился, когда я решил сходить на разведку. С винтовкой в руке, прячась за деревьями, я осторожно приблизился к краю утеса. Скалы сделались скользкими от дождя. Крепкие струи барабанили по моей накидке, но густая корона деревьев все-таки ослабляла их напор. Неожиданно моему взору открылась стоянка индейцев. Над вигвамами поднимались струйки дыма, но снаружи не было видно ни одного человека. Совсем рядом я уловил какое-то движение и резко обернулся. Но это был Тампико Рока. Он кивнул в сторону стоянки. Теперь я не смогу их обмануть. Они сразу поймут, что я уже не индеец. Слишком долго я ел пищу белого человека. «А сколько там, по-твоему?» – спросил я. 20-30. «Человек 20-25. Две дюжины волков. Но я против них ничего не имею. Да, сейчас это мои враги, но я их уважаю. В охоте и в бою апачам нет равных. Они безжалостны и жестоки, как волки, и все-таки мы сделали невозможное. Проникли почти в самое их логово. Я схожу вниз, подберусь поближе и послушаю, что там творится». Рока уставился на меня. «С ума сошел?» «Апачи услышат. Собаки тебя учуют». «Возможно, но мне дождь в помощь». «Ладно», — сказал он, — «идем вместе». Наша затея была дерзкой, но в жилах Рокки текла кровь апачей, а это что-нибудь дозначило. Мы где ползком, где скользя, начали спускаться с горы, время от времени останавливаясь, чтобы прислушаться, и снова двигались дальше. «Мы дураки», — сказал я себе, — «ведь то, что мы делаем, сущее безумие. Но я должен был во что бы то ни стало найти Ори, хотя уже одно наше присутствие здесь таило в себе смертельную опасность для нас и для мальчика. Под проливным дождем мы подползли к стоянке. Рока бросился к одному вигваму, я к другому, и, сгибаясь под тугими струями ливня, прислушались, но не услышали ничего, кроме тихого бормотания индейцев и потрескивания костра. Я двинулся было к следующему вигваму, но увидел предостерегающий жест Рокки и остановился, держа винтовку под дождевиком дулом вниз. Наконец Тампико кивнул мне и тоже ринулся к ближайшему вигваму. Мы уже почти отчаялись найти детей. Может быть, их вообще здесь не было. Вдруг Рокка подал знак, и я поспешил к нему. В вигваме слышны были тихие голоса индейцев, а потом отчетливо зазвучал детский голос. Я схватил Рокку за плечо. «Прикрой меня», и, откинув полог, шагнул внутрь. Пару секунд я ничего не различал, хотя, ступая в вигвам, прикрыл глаза. Затем в красноватом свете костра увидел, как поднимается на ноги испуганный воин. На куче шкур в углу сидели три белых ребенка. В другом углу женщина прижимала к груди младенца. Она смотрела на меня без злобы и страха. Видно, приняла случившееся как нечто неизбежное. «Не кричать», — сказал я на языке апачи. Затем на всякий случай повторил тоже по-испански. Тем временем индеец опамятовался и бросился на меня. Я ударил его прикладом винчестера, и он без чувств рухнул на землю. «Все», — сказал я детям, — «вы едете домой. Накиньте на себя шкуры и выходите». Повернувшись к индианке, которая даже не шелохнулась при этом, я спокойно сказал по-испански: «Я не намерен никому причинять зла. Мне нужно лишь забрать детей». Она молча смотрела, как ребятишки подбежали ко мне. Среди них была девочка. Я махнул рукой, и они выскочили из вигвама, а я последовал за ними. Тампико Рока уже вел ребятишек вверх, по поросшему кустарникам склону. Сам он следовал за ними, пятясь задом и держа вигвамы под прицелом. Я почти добежал до подножия склона, когда из вигвама, откуда мы забрали детей, выскочил индеец с окровавленной головой. Он пошатнулся, но удержался на ногах и начал дико озираться по сторонам. Пытаясь что-то крикнуть, он поперхнулся, однако в следующую минуту все-таки исторгнул отчаянный вопль, одновременно вскидывая винтовку. Рока пристрелил его. Дети тем временем шустро взбирались по крутому склону. Пятясь за ним, я ждал, пока из вигвамов выскочат индейцы, и открыл огонь. Один индеец крутанулся и выронил винтовку. Второй заорал и бросился за мной. Я подпустил его поближе и выстрелил в другого, который уже наводил на меня свой винчестер. Индеец зашатался, упал, но тотчас же стал подниматься. У бегущего ко мне индейца в руках блеснул нож. Он уже готов был броситься на меня. Я перехватил винтовку и с размаху ударил его в живот. Он испустил сдавленный крик, скорчился, а я, цепляясь за кусты, стал проворно взбираться вверх по скользкому склону. Сверху загремели частые выстрелы. Наши друзья открыли огонь по индейцам. Мы карабкались вверх, скользя по размокшей земле, и снова карабкались, пока наконец не добрались до края обрыва. Девочка упала, я подхватил ее на руки и побежал вслед за Рокой. Джон Джей и испанец все еще вели огонь по преследователям. Добежав до лагеря, мы усадили детей, вскочили в седло и помчались прочь сквозь сплошную стену дождя. Проскакав галопом до крутого спуска, мы натянули поводья и в нерешительности остановились. Вершины гор окутаны тучами, за плотным водяным потоком, низвергавшимся с небес, не видно ничего впереди. То и дело слышались раскаты грома. Чувство было такое, словно мы находимся внутри громадного барабана. Мы нырнули в сосновый лес, проскакали сотню ярдов, затем бег замедлили и стали медленно спускаться по скользкому крутому склону. Лошадь Баттлса поскользнулась и упала, выбросив его из седла. Но животное оказалось характером. Оно поднялось на ноги, и Баттлс снова вскочил в седло. Времени положить черный камень в установленном месте на скале у меня не было. В любом случае, Гарри не увидел бы его из-за дождя. Я без конца оглядывался назад, опасаясь, что индейцы вот-вот нагонят нас. Ливень, видимо, заглушил звуки выстрелов, так что на соседних стоянках могли ничего и не услышать. Мы ненадолго остановились перевести дух под деревьями, и я поудобнее усадил ехавшую со мной девочку. «У индейцев были еще дети?» – спросил я. «Белые дети?» «Нет», – ответила девочка. Ее глаза сияли, она была скорее взволнована, чем испугана. «А кто из них Ори Секет?» Она с недоумением посмотрела на меня. «Никто. Эти двое сыновья Крида. Я ни разу не слышала о мальчике по имени Ори». Внутри у меня все перевернулось. «Тамп!» – заорал я. «Моего племянника здесь нет». «Знаю», — ответил он. «Его вообще нет в здешних краях. Этих детей апачи украли во время последнего набега. Больше они никого не похищали». «Но это же невозможно». «Давай-ка лучше продолжать путь», — сказал испанец. «Сейчас не время разводить разговоры». Мы двинулись дальше, понимая, что не имеем права ни медлить, ни возвращаться назад. В горах сейчас полным-полно апачи, и если мы выберемся отсюда живыми, будем считать, что нам повезло. В этом мы отдавали себе отчет, еще отправляясь в экспедицию. Лошади проскальзывали, карабкались вверх и вниз по размокшей от дождя почве. Мокрые ветки хлестали по лицу, сущий кошмар. Наконец мы доехали до того места, откуда была видна первая стоянка. И я передал девочку Баттлсу. «Мне надо забрать того мальчика, Гарри», — пояснил я. «Не будь дураком, у тебя нет ни единого шанса». «Поезжайте, я же ему обещал». Все трое уставились на меня. Трое крутых, жестоких парней, у которых не было ни семьи, ни дома, ничего, что можно было бы назвать своим, кроме оружия и коня. Никто из них теперь не мог помочь мне, потому что рядом с каждым сидел ребенок, о котором нужно было заботиться. «Бегите», — сказал я. «Это уже моя игра». «Ну, удачи», — крикнул испанец, и они ускакали. Я некоторое время смотрел им вслед, потом развернул коня в сторону скалы, нависшей над индейской стоянкой. Откуда-то издали до меня долетел крик и звук выстрела, но я все-таки спустился к тому месту, где встретил мальчика. Объехав скалу с винтовкой наготове, я принялся разглядывать стоянку. И тут из мокрых кустов навстречу мне выскочил Гарри Брук. Он промок и был до смерти напуган. «Мистер!» – сквозь слезы проговорил он. «Мистер, я боялся, что вы не приедете за мной!» Не слезая с коня, я наклонился, схватил его за подмышки и усадил перед собой. «Апачи знают, что ты сбежал?» «Теперь, наверное, знают. Кто-то пришел и сказал, что слышал стрельбу, но старые воины ему не поверили. Сюда невозможно добраться белым, сказали они, особенно при таком ливне. Я догадался, что это вы, поэтому при первом удобном случае сбежал». Мы двинулись вверх по тропе. На гребне холма я различил следы моих друзей и последовал за ними, но тут же натянул поводья. Следы копыт с подковами оказались более свежими. «Апачи», — сказал я, — «здесь есть другая тропа?» «Внизу», — мальчик указал в сторону каньона. «Это тропа древних. Ее показывал мне мальчик Апач. Она пролегает через Сонору и ведет к большой воде». Говоря это, Гарри доверчиво глядел на меня. Его лицо было мокрым от дождя. «Во всяком случае, он мне так сказал». Мой вороной явно беспокоился. Наше положение ему не нравилось. Впрочем, как и мне. Я развернул его в ту сторону, куда указывал мальчик. Вначале конь шарахнулся прочь от тропы, а затем осторожно ступил на нее. Здесь было трудно проехать даже в хорошую погоду, не говоря уже о таком ливне. Гремел гром, то и дело молнии раскалывали небеса. Тропа едва заметной ленточкой бежала по краю пропасти, но вороному смелости было не занимать. Он шел осторожно, словно ступая по тонкому льду, но все-таки шел. Я затаил дыхание. Далеко внизу, футах в 50 справа, виднелись верхушки сосен. Мы медленно, шаг за шагом, продвигались вперед, пока не спустились в каньон, где тропа стала шире. Одного взгляда мне было достаточно, чтобы понять. Здесь давно не ездили. Всюду валялись камни, осыпавшиеся сверху. Прямо посередине росли деревья, и нам приходилось их объезжать. Я продолжал оглядываться по сторонам. Мы наверняка угодим в ловушку, а пока нам ничего не оставалось, как двигаться вперед. И мы двигались. Приближалась ночь. При таком ливне и густой облачности скоро станет совсем темно, но я не мог и помышлять о привале. Мы спустились приблизительно на 1000 футов и двигались вдоль ручья, змеившегося между тополями, гигантскими агавами и папоротниками. Земля под ногами была мокрой и скользкой. Неожиданно слева перед глазами выросли развалины. Древняя стена, разрушенная в одном месте могучим тополем. Глубина ручья здесь не превышала нескольких дюймов. Повернув Воронова, я направил его вброд через реку, а потом за стену, где рос тополь. За стеной была небольшая полянка, простиравшаяся до другого ручья, побольше. Вокруг росли деревья. Огромные толстые ветви нависали над стеной, образуя некое подобие укрытия. Я направил коня туда, спешился и снял мальчика. «Постой-ка здесь, а я пока займусь делом», — сказал я. Недаром же я много лет бродяжничал. Мне не раз приходилось разбивать лагерь под дождем. Нужно лишь найти подходящее место. Первонаперво отыскал большую, сломанную ветром ветку. Тополь горит хорошо, дает много тепла. Толстый ствол дерева сам по себе служил надежной защитой, а стена будет отражать тепло костра. Одна ветка тополя простиралась под углом. Я нырнул под нее, очистил землю от камней, приладил срезанный сосновый лапник к густой листве. Теперь у нас было хоть какое-то подобие крыши. Привязав Воронова на длинной веревке, чтобы он мог пощипать травку, я отнес седло, снаряжение в наше убежище. Мальчик уже сидел в углу. Я отыскал сухой коры, набрал хвороста и через несколько минут развел огонь. В нашем лагере сразу стало уютно. Мы расположились поближе к костру. Стены, деревья, импровизированная крыша создавали надежное укрытие от дождя. Тепло костра отражалось от камней стены. И через несколько минут мальчик уснул. А я проверил оружие, убедился, что винтовка заряжена, и в надежде, что конь предупредит меня об опасности, сел напротив мальчика и тоже погрузился в сон. Глава 8. Ночной ветер стонал над перевалами. Капли воды шипели в маленьком костре. Хворост почти догорел. Угли излучали тускло-красный свет и разгорались ярче, когда их касался ветер. Дождь прекратился, но крупные капли время от времени скатывались с листьев. Порой я просыпался, осматривался по сторонам и опять засыпал. Со мной всегда так. Не помню ночи, чтобы я проспал много часов подряд. Обычно я открывал глаза, прислушивался, иногда вставал, обходил лагерь. Дождь прекратился, и вороной вышел из-под дерева пощипать густую траву. Выше в горах трава была скудной и малопригодной на корм, а здесь она была густой, сочной. Знаете, как это бывает, когда долго слышишь какой-то звук, но не придаешь ему значения? Вот и сейчас я не сразу сообразил, что приближаются всадники. Скорее всего, я даже слышал не звук, а лишь намек. Может, шестое чувство предупредило меня об опасности, потому что они двигались в темноте, подобно призракам, или как волки, вышедшие на охоту. Сильные, уверенные в том, что добыча от них не уйдет. Они, должно быть, были озадачены, обеспокоены, поскольку я выбрал тропу древних, по которой давно никто не ездил. Это была тропа духов. Им не очень-то хотелось их тревожить, особенно ночью. Их лошади росли в горах, знали все тропинки и, наверное, помнили эту долину, потому что здесь растет сочная трава. Эти всадники наверняка последними выехали со стоянки и по дороге наткнулись на следы апачей, преследовавших моих товарищей. Увидев же следы одинокого всадника, они последовали за ним, уверенные в легкой добыче. Костер почти не дымил, так что его даже невозможно было учуять, а красноватый отсвет тлеющих углей скрывался за стеной. И все же они меня обнаружили. Наверное, услышали фырканье Воронова. В лагере было тихо. В костер, зашипев, в очередной раз упала капля. Вороной перестал щипать траву и вскинул голову, слегка похрапывая. Я тотчас же проснулся. Мгновение лежал, прислушиваясь, а затем перекатился и рывком бросился в темноту, услышав свист стрелы. Оглянувшись, заметил, что стрела, пробив одеяло, вонзилась в землю. Индейцы кинулись на меня, не раздумывая. Я ударил прикладом первого попавшегося, промахнулся, и тут же винтовку выбили у меня из рук. У нас дома, в Теннессийских холмах, дерутся довольно часто, особенно на танцах. Девушки ходят на такие сборища, чтобы потанцевать, покрасоваться перед парнями, ну а парни, чтобы подраться и покрасоваться перед девушками. Лицом я не вышел, красоваться мне не было перед кем, поэтому оставалось больше времени на драку. А потом в армии, на речных пароходах, ну и, словом, я в свое время дрался достаточно. И когда потерял винтовку, вроде бы как освободил руки. Еще один индеец бросился на меня, я саданул его по лицу, потом коленом в пах, и он буквально взвился в воздух и упал. Я его поднял, отшвырнул в сторону и размашистым ударом влепил в голову надвигающиеся на меня тени. Сверкнул нож. Мой кулак попал кому-то в лицо, я услышал, как хрустнула кость. Я наносил удары обеими руками, боковые, прямые. Апачи боролись неплохо, но к кулачным боям они были непривычны. И это давало мне определенное преимущество. Какой-то коренастый индеец схватил меня за руку и за пояс одновременно, намереваясь бросить на землю. Но я нажал сапогом ему на ногу, чуть повыше пальцев, там где подъем, и он скорчился от боли, отпустил меня, а я съездил ему локтем в ухо. Оживление в лагере продолжалось несколько минут. Индейцев было несколько, но я был крупнее и сильнее. Один из них прыгнул мне на спину, пытаясь повалить, но я схватил его за руку, перебросил через голову и изо всех сил стукнул о каменную стену. Он тяжело упал на камень, завизжал, но в этот момент прозвучал выстрел. Он раздался неожиданно для всех, откуда-то со стороны. Я увидел, как один индеец упал, а остальные растворились в темноте. волоча за собой того, которого я швырнул на стену. Индейцы пропали, словно капли воды на поверхности лужи. Только что были здесь и в следующую же секунду словно сквозь землю провалились. Убитый лежал возле костра, а Гарри, укрывшись шкурой, забился от страха в угол. «Эй, в лагере!» – послышался тихий голос. «Заходите, коли есть желание», – сказал я. И тотчас же моему взору явилась самая симпатичная девушка из всех, которых мне когда-либо доводилось видеть. Она была чуть больше 5 футов ростом. Быстрой в движениях носила замшевую охотничью юбку, которая на ней сидела лучше, чем на любой другой женщине. Она вела в поводу маленькую, почти игрушечную лошадку. Но винчестер в ее руке был отнюдь не игрушечный, что мог бы подтвердить и труп индейца у костра. «Меня зовут Дорсет Бинни», — сказала девушка, протягивая мне руку. «Надеюсь, вы простите мой вид». «Мэм», — с готовностью ответил я, — «вы подоспели так кстати и выстрелили так метко. Для меня совершенно не важно, как вы одеваетесь». И добавил: «Меня зовут Уильям Тель Секет, а этого мальчика Гарри Брук. Мы его недавно спасли от апачей». Мы отступили в темноту и прислушались. По-моему, эта банда была сыта мною по горло, но она была не единственной в округе. Поэтому следовало поторапливаться. «Вы освободили и других детей, верно?» «Да, 2 мальчиков и девочку». «Эта девочка моя сестра. Собственно, поэтому я и здесь». Последних ее слов я не расслышал, потому что уже седлал Воронова. В этот момент я был озабочен только тем, чтобы как можно быстрее убраться отсюда. Через несколько часов в окрестные горы нагрянут полчища апачи, и они станут похожи на муравейник. Девушка отправилась с нами. В течение часа мы ехали по тропе древних на север. Затем свернули к западу, на тропу, где я не обнаружил никаких следов. Время от времени сквозь разрывы в облаках проглядывали звезды. Черные стены каньона подвинулись ближе. Порой нам приходилось объезжать громадные валуны. Места, по которым мы проезжали, показались мне на редкость неприглядными, да еще и при такой погоде. И мне не нужно было всматриваться в стены каньона, чтобы определить, как высоко поднимается вода после дождя. Я и без того знал, что после хорошего ливня здесь на 1-2 часа образуется поток глубиной 30 футов. Сейчас вода уже сошла, но не дай бог снова хлынет дождь. У тех, кто проложил эту тропу, не было лошадей. Они ходили в мокасинах. Скоро и нам пришлось спешиться и вести коней в поводу, потому что проехать верхом было невозможно. Но я все-таки оставил Гарри в седле. Больше всего в тот момент мне хотелось выбраться на равнину и, если повезет, набрести на какой-нибудь ранчо. Но высказать свои мысли девушке я не спешил. Тоненькая, оказавшаяся крохотной, она, видимо, была отважной до безрассудства, поскольку отправилась одна на поиски маленькой сестренки. У нас не было возможности разговаривать, потому что ехали мы след в след и не останавливались. Мы ехали по незнакомой тропе, как знать, куда она заведет. Может, самое логово апачи. И в этом случае мой скальп будет висеть в вигваме какого-нибудь воина, если он им прельстится. А вообще-то апачи любили снимать скальпы. На вершине длинного пологого спуска мы дали лошадям передохнуть, и я оглянулся на Дорсет. Она не отставала, хотя ее лошадка успевала сделать 2 шага там, где Вороной ступал только раз. Гарри Брук за все время не проронил ни слова. Мы немного постояли, и она сказала: «Уже светлеет. Небо действительно окрасилось в серый цвет. Скоро рассветет». Мы молча сидели в седлах. В разговорах нужды не было, потому что мы без слов понимали друг друга и, казалось, физически ощущали темноту ночи и таящуюся в ней опасность, и даже прохладную сырость каньона после дождя. Мы ощущали смолистый запах сосен и кое-что еще. Мы почувствовали запах дыма. У меня просто волосы встали дыбом. В этих краях друзей у нас нет. Я был уверен, что мои друзья ускакали на север. Значит, это никто иной, как апачи. А костер дымился впереди, уже совсем рядом. Мы не решились повернуть назад и не могли выбраться из каньона. Я вытащил из чехла винчестер. Девушка последовала моему примеру. «Идем тихо. Лошадей ведем в поводу», – прошептал я. «Если сможем обойти их, хорошо. Если нет, вскакиваем на коней и мчимся прочь. Вы с мальчиком садитесь на одну лошадь и в случае чего гоните без оглядки. А вы?» Я улыбнулся. «Леди, перед вами совсем не герой. Я сделаю пару выстрелов и кинусь за вами вслед. Так что не останавливайтесь, иначе отдавлю вам пятки». Мы двинулись вперед. Свет уже разливался по небу, когда мы увидели, что каньон расширяется. Потом я заметил следы мокасин, кусочки коры, несколько сухих веток. Кто-то собирал здесь хворост. И вдруг мы услышали крики индейцев. Я знал, почему они кричат. «Может, мы и сумеем проскочить», — сказал я. «Индейцы сейчас слишком заняты». Она живо взглянула на меня. «Чем апачи могут быть так заняты, что мы сможем проскочить незамеченными?» Нельзя было глядеть в эти серые глаза и врать. Да она и так догадается. «Они поймали пленника», — сказал я. «И хотят выяснить, насколько его хватит. Если он выдержит все пытки и умрет с честью, они будут считать себя достойными людьми, поскольку поймали достойного человека». Мы пошли дальше, уговаривая лошадей, чтобы они вели себя тихо. И они понимали, потому что лошади, как и собаки, очень хорошо чувствуют настроение хозяина. Их чувство опасности усугубляется настороженностью всадника. Именно поэтому человек, живущий на западе, обычно полагается на интуицию своего коня, на его слух и на зрение. Он делит с ним воду, а если понадобится, то и пищу. Вскоре мы увидели лагерь индейцев, который они разбили на берегу ручья, поросшего деревьями и кустарником. Ручей был не более 4 футов в ширину и 4-5 дюйма в глубину. Я шел впереди с винтовкой наготове, краем глаза наблюдая за апачами. Здесь сухое русло растянулось футов на 50, большая часть его была покрыта белым песком с темными крапинками камней. По берегам густо разросся ивовый кустарник. Утро было прохладным, но я чувствовал, как у меня по спине между лопатками стекают капли пота. И я боялся, что лошади могут стукнуть копытом о камень. Мы продолжали осторожно двигаться вперед, прямо к лагерю апачей, и, наконец, поравнялись с ним. Индейцы были заняты своим пленником. Они стреляли в него из луков. Стрелы пролетали в долях дюйма от его тела, касаясь рубашки и едва не вороша волосы. Когда пленник поднял голову, я увидел у него на лбу струйку крови, а потом я услышал его голос, который перекрикивал вопли апачи. Он пел. Это был испанец Мерфи. Индейцы привязали испанца к стволу тополя на поляне и стреляли в него из луков, разжигая себя, предвкушая еще более изощренные развлечения. Ха, а он пел. В этот момент апачи ненавидели его, но и любили тоже, насколько я знаю индейцев, потому что их пленник оказался настоящим мужчиной и смеялся им в лицо. Но я понимал, что пение просто помогает Мерфи поддерживать боевой дух. Они убьют его, это точно. Апачи были сущими дьяволами, когда дело касалось пыток и смерти. Они постараются как можно дольше продлить его мучения, придумывая все более жестокие пытки. Испанец любил петь, особенно старинные деревенские песни. А в тот момент он пел «Зебрадан», а когда поднял голову, увидел нас в просвете кустов и сменил мелодию на Джона Харди. Джон Харди – отчаянный парень, носит 2 револьвера с собой. Он убил человека по дороге в Вирджинию, но Тель Секет должен бежать. Я хочу, чтоб Тель Секет бежал. Он предупреждал меня. Испанец попал в жуткую переделку, но при этом думал прежде всего о нашем спасении. А я не осмеливался остановиться, потому что считал себя ответственным за судьбу девушки и маленького мальчика. Но я хорошо уяснил ситуацию. Индейцев было человек 9 или 10. Все войны. Мы продолжали осторожно двигаться вперед. По коже у меня бегали мурашки от страха за судьбу испанца и за свою собственную судьбу. Мы отошли уже на некоторое расстояние от индейского лагеря, но в любую минуту можно было ожидать грозного окрика и топота преследователей. Нам повезло, индейцы не обнаружили нашего присутствия. Через 50 ярдов каньон повернул в сторону, и мы с облегчением вздохнули. Похоже, скоро апачи примутся за испанца всерьез. Я понимал, что обязан выручить его. И главное, выручить при